Мы жили и живем, писал он в правительство, под неослабевающим режимом террора и насилия. Тем, кто злобно приговаривает к смерти массы себе подобных и с удовольствием приводит это в исполнение, так и тем насильственно приучаемым участвовать в этом едва ли можно остаться существами чувствующими и думающими человечно. И с другой стороны, тем, которые превращены в забитых животных, едва ли можно сделаться существами с чувством собственного человеческого достоинства. Когда я встречаюсь с новыми случаями из отрицательной полосы нашей жизни, а их легион, я терзаюсь ядовитым укором, что оставался и остаюсь среди нее. Не один же я так чувствую и думаю. Пощадите же Родину и нас. Страница 392. Ныне апологеты коммунистических идей, возвеличивая Сталина, видят у него единственный просчет – преследование тех, кто произносил критические слова в адрес режима. Все его чудовищные преступления в различных сферах народной жизни, в том числе и в сфере науки, предаются забвению в пропагандистских речах тех, кто считает народ страдающим исторической амнезией. Уже в предреволюционные годы, развивая новаторские идеи предшествующих десятилетий, формировалось особое поколение русских интеллектуалов. Ни в одной стране тогда, на изломе двух эпох, не было столь самобытного множества людей науки, создавших особый культурный слой. В истреблении его – одно из величайших преступлений сталинщины, наряду с истреблением крестьянства, духовенства, предпринимателей и военачальников. Перед нами беспрецедентный в мировой истории феномен репрессированной науки. Под ним следует понимать не только все, что было прямым результатом репрессий в смысле истребления людей, книг, целых наук. Репрессированным оказалось все научное сообщество, деформированные его ценностные устои, сложившиеся, как мы видели, в докоммунистический период, когда те, кто исповедовал нормы нравственности, всем своим поведением утверждали их и в социуме, и в мире науки, формируя тем самым новые поколения исследователей, составивших славу и гордость России. Наука о поведении, в качестве отличной от физиологии и психологии, но нераздельно связанной с ними, была создана в России. Второй ее родиной стали США. Здесь, однако, она претерпела трансформацию соответственно потребностям той социально-культурной среды, где ее идентифицировали с психологией. Категория поведения сама по себе не избавляла от индивидуализма. Открытые биологии, принципы адаптации, гомеостаза и другие вполне могли с ним сочетаться. Страница 393. В России же доминировала идея активности, установка не на сохранение стабильности, поддержание гомеостаза в отношениях с внешней средой, а на прорыв к более высоким уровням развития, к более сложным и совершенным формам поведения и психической организации. Антигомеостатизм, как показано, был присущ и сеченовской концепции торможения, и павловским представлениям о человеке как о самосовершенствующейся системе, и воззрением Выгодского на активность поведения, и трактовке Ухтомским энергии организма, и понятию Бернштейна о потребном будущем, и идее Вернадского о движении к ноосфере. Отличающие русский путь, так называемые антигомеостатические прорывы к будущему, к новым формам бытия были сопряжены не только с преобразованием принципа развития применительно к естественно-научному объяснению нервно-психической организации и поведения. В их подтексте просвечивало общее воззрение на мироздание и грядущее место в нем человека и его духовной жизни. Особенно отчетливо это проступает в представлениях Вернадского о ноосфере. В этом плане знаменательна картина эволюции мироздания и места человека в нем, каковой она предстала перед философским взором Владимира Соловьева. «Эволюция, — писал он, — не есть только процесс развития и совершенствования, но и процесс собирания Вселенной. Растения физиологически вбирают в себя окружающую среду, неорганические вещества и физические воздействия, благодаря которым они питаются и растут. Животные сверх того, что питаются растениями и психологически вбирают в себя, в свое сознание, уже более широкий круг соотносящихся с ними